По ночам я лежал под своим накомарником, не погасив лампочку, и глядел, как тараканы ползают по сетке, как трясутся их усы. Точно так же ходили ходуном и мои нервы. Я до того ушел в себя, что не в силах был встать и смахнуть насекомых. Таракан плюхнулся на сетку прямо у меня над головой, а я и ухом не повел. Мне следовало потребовать с них денег, когда меня пытались упечь в тюрьму за наезд, которого я не совершал, сумму, которой хватило бы, чтобы поиметь 20 белокожих девушек. Таракан внезапно взлетел в воздух, его место на сетке тут же занял другой. 20? Сотню? 2 сотни? 3 сотни? 1000? 10 тысяч золотоволосых шлюх? Да и то было бы мало. За следующие 2 недели я с головой ушел в недостойные махинации. Мухлевал вовсю. Сливал и продавал бензин, получил от механика липовый счет на техобслуживание, 3 раза подвозил левых пассажиров. Самое поразительное заключалось в том, что каждый раз, получая наличность, я чувствовал вовсе не стыд. Знаете, что я чувствовал? Ярость. Чем больше я у хозяина воровал, тем отчетливее понимал, как он обворовал меня. Если вернуться к аналогии, которую я уже как-то использовал, то я отращивал себе брюхо, чтобы меня, наконец, начали принимать всерьез. И вот как-то в воскресенье, когда мистер Ашок сказал, что сегодня вечером я ему не понадоблюсь, я засадил для храбрости 2 стаканчика виски и отправился к Меченому. Он сидел на своей кровати в общей спальне, играл в карты с другими шоферами. На стене над ним висел плакат с портретом очередной киноактрисы, оттраханной хозяином. Плакаты регулярно менялись. «Можете говорить все, что угодно, только я в одном уверен. Эти выборы люди правительства проиграют». Тут Меченый увидел меня. «О, кто пожаловал! Какая честь! Гуру Йог удостоил нас визитом. Милости просим, досточтимый сэр!» Мне улыбнулись, я осклабился в ответ. «А мы тут выборы обсуждаем, мышонок. Здесь тебе не мрак, результаты не подделывают. Сам ты пойдешь голосовать?» Я поманил Меченого пальцем. «Зайди попозже, мышонок, у нас интересный разговор». Я помахал бурым конвертом у него перед носом. Меченый тут же отшвырнул карты. Мы прошли на стоянку к моей Хонде Сити. Меченый пересчитал деньги. «Отлично, мышонок, вся сумма на месте. А где твой хозяин? Сам его повезешь?» «Я сам себе хозяин». С минуту он не мог взять в толк, что я сказал. А потом раззявил рот и кинулся меня обнимать. «Мышонок, ну ты молоток! Он ведь прибыл из мрака, как и я». И сейчас преисполнился гордости за собрата, который к чему-то в этой жизни стремится. На хозяйской «Тойоте» он отвез меня в гостиницу и по пути расписал, как бомбит, когда босса нет поблизости. Гостиница находилась неподалеку от комплекса South Extension, вторая очередь настоящего средоточия магазинов. Меченый закрыл машину, ободряюще ухмыльнулся и вместе со мной подошел к стойке портье. Человек в белой рубашке и галстуке бабочки, листавший толстую книгу для регистрации, заложил страницу пальцем и поднял на нас глаза. Меченый перегнулся через стойку и зашептал что-то ему на ухо. Человек в белой рубашке покачал головой золотоволосую женщину для него и наклонился ко мне поближе, как бы желая получше меня рассмотреть. «Для него?» Меченый улыбнулся. «Слушай, богатые в деле уже загробастали себе всех златовласок. Кто у них следующий на очереди?» «Зеленоволосые, прямиком с луны. Пора и рабочим поразвлечься с белыми бабами. Этот малый, будущее твоего бизнеса, обслужи по высшему разряду». Менеджер замялся, потом захлопнул свой грузбух и протянул руку, будто за подаянием. 500 рупий сверх таксы. Надбавка за пролетарское происхождение. «У меня столько нет». «Гони 500 рупий, или разговор окончен». Я сунул ему последние 300 рупий, он принял, поправил бабочку и зашагал вверх по лестнице. Меченый хлопнул меня по плечу. «Удачи тебе, мышонок, ты уж там постарайся за всех нас». Я бросился вслед за менеджером. Номер 114А, галстук бабочка стоял, прижав ухо к двери. «Анастасия?» — негромко спросил он, постучал и опять припал ухом к двери. «Анастасия, ты тут?» И распахнул дверь. Люстра, окно, зеленая кровать. На кровати сидит девушка с золотыми волосами. Ну, ни капельки не похожа на Ким Бейсингер. В подметке ей не годится. Именно тогда я особо остро почувствовал, что все лучшее достается богатым, а мы довольствуемся объедками с барского стола. Менеджер раскрыл обе ладони, повертел у меня перед лицом, повторил жест. 10 и 10 пальцев будет 20, у меня 20 минут. Потом он показал, как стучит в дверь кулаком. Нога в блестящем черном ботинке изобразила пинок под зад. «Усек?» «Да». Дверь захлопнулась. Женщина с золотыми волосами так и сидела, отвернувшись. Я только набрался смелости и сел с ней рядом, как в дверь забарабанили. «Постучу, сеанс окончен. Усек?» «Хорошо». Я пододвинулся поближе к женщине, а она не шелохнулась. Я коснулся ее волос, легонько потянул за локон, чтобы она повернулась ко мне лицом. Вид у нее был усталый, истасканный, под глазами синяки, словно от побоев. Она широко улыбнулась хорошо знакомой мне улыбкой. Так слуга растягивает губы, глядя на хозяина. «Как тебя зовут?» — спрашивает. И это тоже говорила на хинди. «Женские языковые курсы для отъезжающих в Индию у них на Украине открыли, что ли?» «Мунна». Она усмехнулась. «Вот ж неправда. Просто мальчик, и все». «Точно. Родные называли меня только так». Она засмеялась. Смех у нее был высокий, серебристый, качнула своими золотыми волосами. Сердце у меня колотилось, как безумное. «Знаешь, когда я была маленькая, меня называли просто девочка. То есть на моем языке это слово значит девочка. Забавно, правда?» «Ух ты!» — я задрал ноги на кровать. Она принялась расписывать, как ее в этой гостинице донимают комары, и какой мерзавец этот менеджер. Я кивал в ответ. Какое-то время мы вели беседу в таком духе, потом она вдруг сказала: «Ты такой симпатичный и милый», и погладила меня по голове. Тут я вскочил на ноги и вскричал: «Как ты попала сюда, сестра? Как тебя занесло в этот притон разврата? Прочь из этого гиблого места! Не надо страшиться злого менеджера! Отныне ты прибудешь под моей защитой! Я буду тебе братом! Я, Балрам Хальваи!» Когда в Индии снимут про меня фильм, то вложат мне в уста именно эти слова. А в жизни целых 7000 за эти 20 минут. 7000 времени ждет. Вот что я сказал на самом деле. Взгромождаюсь на нее, одной рукой прижимаю ее закинутые за голову руки к постели. Вот сейчас еще немного, и мой клюв вонзится в нее. Свободной рукой провожу по золотым волосам и кричу. Я не кричал бы громче, даже если бы увидел ящерицу. «Что случилось, Мунна?» — спрашивает она. Спрыгиваю с кровати и отвешиваю ей пощечину. Ну и здоровы ж визжать, эти иностранки, если приспичат. Менеджер тут как тут, у двери подслушивал, не иначе. «Это», — выдыхаю я, тыча в волосы девушки, — «они вовсе не золотые. Корни-то черные, а накрашенные». Он пожимает плечами: «А ты чего ждал за 6000 рупий? Натуральный товар стоит 1040-50. Хватаю его всей пятерней за лицо. «Верни мои деньги!» Женщина у меня за спиной верещит еще пронзительней, и я оборачиваюсь. Это ошибка. Не надо было отпускать менеджера. Минут через 10 меня в крови и ссадинах выкидывают на улицу, и двери за мной закрываются. Меченый не стал меня дожидаться. Домой я вернулся на автобусе. Только и осталось, что в затылке чесать. 7000 рупий! Просто плакать хотелось. Ты хоть знаешь, сколько буйволец можно было купить на эти деньги? Пальцы бабушки выкручивали мне уши. Добравшись, наконец, до Букингемского дворца, автобус час простоял в пробке, я промыл свои раны над общей раковиной, раз 10 сплюнул, и пошло оно все к черту, почесал в паху. Не стал противиться искушению. Доковылял до своей одиночки, распахнул дверь и застыл. Под накомарником кто-то сидел, чья-то тень скрючилась в позе лотоса.